Поселок третий. А, вот они. Все тут. Уже с улицы Тупига понял, что все и произошло в этом доме, самом большом и новом. Вообще это проделывается в лучших зданиях, в которые и до войны собиралось много людей. Школа, клуб, церковь. А в этом доме, наверное, любили собираться на вечеринки. И двор просторный. Окна выдраны с мясом. Знакомый, даже издали ощутимый кислый запах селитры и крови. Гранатами забавлялись. Кислый такой воздух. И смех. Сидят в хате, разговорчики травят, работа перед глазами. Начальство налетит, вот, пожалуйста, только кончили, перевыполнили. Первое время Тупигу тоже тянуло посидеть, посмотреть, кто и как упал. Лежит, заголившись или закрывшись, или сидит как живой, раскуривать сигареты и слушать разговоры. Разные истории, как у костра. Все это для новеньких и с очков. Задержался во дворе. Нет, эти бандеровцы и тут хотят отличиться. Чтобы все как у немцев. Барахло, бабьи транты сложно на скамеечках, у забора на траве даже развешаны, что получше. Трофеи не измазаны кровью, зато сами в соплях. Кто это себе так добровольно, без крика, плача, разденется? А вот он, тот пацан. Вынесли все-таки иконы, божьи люди, и на барахлишко положили. На руках у Богородицы спрятался. Это все оказалось, где его видел. Руки пухлые, на ногах... Перевязочки смотрит, подсматривает, как взрослый. Из хаты в сени испуганно весело выглянула красная мордочка Доброскока. Эти уж здесь добежали. Дурной громкий голос сиротки слышен. «Ах, Тунг, Тупига идет!» «Вольно, сам рядовой! Вот и высь еще один кацап!» Для этих бандеровцев все восточники — кацапы, москали. Сиротка все радуется, дурила, орет, стравливает. «Кацапа 100 очков вашему кнапу даст! У Тупиги как очередь, так подавай, Доброскок, новый диск, а диск так полдеревни, распишется дегтярем, инициалы поставит, он бы один вот этих всех». Хочется им сидеть здесь и селитрой кислятиной дышать. Глушили гранатами, как рыбу, аж потолок красный. А на полу плывет, ступить негде. Сидят на скамеечке рядочком, ноги поджали, как коты в дождь. Лакустово отделение. Лупит носатый румын своих вояк, как дурной дурных. А нос-то нос, пахать можно, глаза, как у злодея цыгана. Сиротка этих лакустовцев окрестил, дай мне в морду. Самому попадало, когда был лакуста под началом. Злодюга на злодюгу нарвался. А вот бандеровцы, похоже, что и оплеухами своего командира гордятся. У них все лучшее, западное. И дисциплина, и поп, и трезубец, и уважение к старшим. Ну что, уселись, молодые колхознички, любят они это слово, как перед прокурором. А к ним не хочешь, кацап? Смотрит, сверлит черными глазищами цыганская морда, будто Тупиги нет своей игрушки погромче. Считается украинцем, а сам из Румынии. И, скорее всего, цыган. Как ж не попался, когда в 41-м все их табры подметали. Вот сиротку вам в помощь привел. Может, назад заберете? Но вы тут сами справились с Божьей помощью. Ты нашего Бога не трогай, бугай московский. Это ж Кнап, — подал голос Лакуст в пулеметчик. Как доброскоку ноги взад, так этому голову в плечи загнали с другого конца, но тоже укороченный. Ежик не обсмоленный. А как глазами сверлит, как пугает. Да что ты мне со своей чешской тарахтелкой? Не пулемета Воробьев пугать. Не доучили вас, москалитк мы. Эх, Кнапик, Кнапик. Думаешь, грамотные не нужны немцам? Валу хвост закрутить, вся твоя наука. А Муравьев, если был лейтенант, он и теперь командир. Или вот Лакуста учился, наверное, ж теперь вас учит по загривку. Ух, как не понравилось! Тупига передвинулся на всякий случай поближе к майстрам. Двое их тут в каждом немецком отделении есть немцы-майстры. Горбатый Курт и его братец Франц пристроились у выдранного окошка, где воздух свежее, фотографии хозяйские рассматривают. Интересно им, что-то свое, немецкое, говорят, смеются. Немцы у Лакусты знаменитые на весь батальон. Скажешь, веселый Франц, и все знают, который. Ко всему Франц еще и по-русски говорит. Они близнецы. Курт и Франц, хотя черт, наверное, копыта себе сбил, прежде чем таких разных непохожих свел в пару. Если стереть с Франца всегдашнюю улыбку, а с Курта его косую злость, он не только горбат, но еще и косит. Может, и похожие они будут, оба черненькие, худенькие. Франц любит потешаться над Куртом. Это не Курт, а горб, это мой. Тесно было, толкались, я ему его и сделал. И скалит зубы такой же пустозвон, как и сиротка. Или подойдет и спросит, ну, когда, майстера, пук-пук? И покажет на оружие твое и на свой затылок. Однажды увидел деревенских подростков-близнецов, обрадовался как своим. Долго водил по деревне, всем показывал, ставил рядом с собой и Куртом, как дитя веселился. А потом придумал. Одного за спину другому пристроил бутерброд и одним выстрелом убил из винтовки. Засмеялся и объяснил. Пук! И нет Франца, нет Курта. На дворе, на улице топот, будто лошадей гонит. Сиротка первый догадался. О, белый свой цук ведет. Видишь, Кнап, учись, человек роты теперь будет командовать. Назвали взвод роты, и думаете, свет перевернет твой москаль? Цук, взвод немецкий. Из показаний Лакусты Г.Г. и Спивака И.В. 1974 год. Спивак. Лакуста зверствовал, будучи командиром отделения, избивал людей не один раз. Я стоял на посту, а он меня кулаком в ухо. Лакуста. Пусть скажет, за что. Оставил пост и пошел самогонку искать. А я должен с этим сироткой, все его так называли за дурость, сесть и пить, так вы это понимаете. Я и в Донецке после войны пьяницам спуску не давал, своим плотникам, бригаде. А как же с ними еще? Последнее слово, кассационные жалобы о снижении срока, ходатайство о помиловании бывших карателей. Федоренко, Гольченко, Вертельникова, Гонтаря, Функа, Медведева, Яковлева, Лаппо, Осьмакова, Сульженко, Трофимова, Воробья, Колбасина, Муравьева. 26 лет после войны я честно трудился, приносил пользу людям. Прошу одну-вторую вклада оставить жене. Надеялся, что после выхода из немецкого лагеря все изменится к лучшему. Однако же после выезда на первые карательные экспедиции я понял, что стал предателем. Бывшие командиры не сумели организовать таких, как я, а сам я бежать не решился. Перед арестом на моем иждивении было 8 детей, но ни им, ни жене я не рассказывал о совершенных мною преступлениях, так как рассказывать об этом было страшно. За время службы в ГФП я бесспорно убил 5 человек. Был награжден немецкой медалью, но я ее сразу же выбросил. Немцы не знали, что я был членом партии. Граждане судьи, я выходец из рабочей семьи, рано начал свою трудовую деятельность, прошу учесть раскаяние и сохранить мне жизнь. После прихода советской армии я воевал против немцев, 20 лет трудился. Не имел замечаний, а наоборот 6 грамот, и избирался членом избирательной комиссии. Перед судом сейчас стоит другой Гольченко, искренне раскаянный, глубоко осознавший всю тяжесть совершенных мной преступлений. Идеи мои — только большой труд на благо народа. Настоящий приговор в отношении меня не может оставаться в силе и подлежит изменению по следующим основаниям. Отбывал наказание на севере, честно трудился. Никому не желаю того. Лучше умереть, чем быть изменником. Прошу учесть мой преклонный возраст и медаль за трудовую доблесть. Мне было присвоено член бригады комтруда. В приговоре сказано, что я награждался 4 немецкими наградами, а у меня их было 3. Среди полицейских я старался быть незаметным. Любой приговор, самый суровый, я восприму как должное. Когда началась коллективизация, первый вступил в колхоз. На первых выборах в 1937 году был избран. Я не виноват, виновата война. Не было бы войны, не попал бы я в плен, не сидел бы теперь на скамье подсудимых. А наши вожди, сослуживцы, командиры, ни один не сидел за злодеяние против советских граждан, были на воле до 1968 года. Спасибо нашим советским следственным органам за чуткость, не дали им тоже избежать от советского правосудия. Я не стараюсь защитить себя, так как все время чувствовал, что являюсь подлецом и негодяем. Однако я хочу сказать, что мы сейчас не те, какими были 30 лет назад, и поэтому встает такой вопрос. Каких же людей вы будете приговаривать к расстрелу, тех, которые были 30 лет тому назад, или тех, которые в течение более 25 лет честно трудились на благо всего нашего народа, которые в настоящее время имеют детей и даже внуков? Письмо в суд матери бывшего карателя. Я старая больная женщина. Как мать прошу помиловать моего сына. Мне трудно найти слова, но все же мой сын заслуживает снисхождения. Я знаю, что он глубоко раскаялся. В 41-м мне было 35 лет, изменил родине и пошел служить к врагу по своей малограмотности и низкой сознательности. Причиной для измены было то, что в лагере военном люди все умирали, там было очень плохо. Конечно, я не считаю теперь себя за человека. Почему стал убийцей? Ничего другого не оставалось делать. Коль пошел к ним служить, то приходилось делать все, что заставляли. Если б мою семью привели к яме и приказали мне стрелять, то, конечно, пришлось бы стрелять в них. Процесс моего перевоспитания начался задолго до ареста, поэтому я не нуждаюсь в столь длительном тюремном заключении. Прошу учесть также, что моя жена всю войну была на фронте. А что там с пацаном? Через деревню проходил взвод Белого. Видно было, что забегали в дома. Что с ним? Сидит, играет с ботиночком. Мрачный он, этот сибиряк Белый, всегда как больной. А сам медведь, воду на таком возить. Спит пацан или кричит, зовет. Да кричишься, что зайдут немцы или бандеровцы. Нет, тихо. Ага, живой. Сидит в своей люльке и гудит, гудит, как в дед яслях. Наревелся. А ты пузыри пускаешь. Мух-то мух собрал. Тупика даже свою щетку погладил, будто его кожу стягивают, щекочут высохшие слезы. Солнце бьет мальцу прямо в глаза. Не видит, кто зашел, но услышал, вот-вот заревет снова. Руками тянется к грязному лицу. Люлька начинает раскачиваться. Тупика старался не заслонить солнечного луча. Ему не хотелось, чтобы его видели. Но его шаги услышали. И голый, пухлый, преследуемый солнцем, мухами, ужасом, ребенок уже кричал. Так что и в другом конце деревни услышат. Тупика, как пойманный, отступил к порогу. Пулемет упрямился, напоминающе оттягивал шею, но люлька такая легкая, раскачивается. И ему почему-то страшно бить из пулемета. Наган шершаво, прохладно схватил его пальцы, припал к ладони и вздернул руку на уровень лица. По-живому вздрогнул. Раз и еще раз. Тупига направился к выходу и вдруг увидел самого себя. Громоздкий, с упавшей на плечо головой, оседланный пулеметом, с лицом испуганным, а в руке наган. Позади раскачивается люлька, и он, не поворачиваясь, ее видит. И видит, как на белое от солнца пол падают, брызгая огненно-яркие струйки. Ударил револьвером, и больно, косточками пальцев по всему этому. Открывшаяся зеркальная дверка шкафа со звоном ослепла. А Тупига сказал и сам услышал, как незнакомо. Откуда-то из будущего прозвучал его голос. Жалко было. Пацана пожалел. Живьем сгорит.